Близнецы широко улыбились и смотрели на меня с превосходством, мол, им бы подобной глупости в голову не пришло, но что с городского возьмешь? В первый раз режешь пига, риторически спросил Рафур. Он же здоровенный, такого колышками не удержишь. У нас один сосед, Дурья Башка, как-то решил в одиночку пига резать. Завел его под навес беседку, привязал к столбам и примерился. Хрясть по шее ножом, да немного промахнулся, пиг как начал рваться, поломал ему столбы. В итоге этому дураку беседка на голову рухнула. Пока сосед выбрался из-под завала, потирая шишки, пига и след простыл. Визжит, бежит по улице, кровью все забрызгивает. Ну, сосед разозлился, хвать охотничий станер и бегом за пигом. Стрелял, стрелял, да все мимо. Он еще сильнее разозлился, переключил на боевой заряд, да как пальнул. А станер-то был не простой, а предназначенный для охоты на крупных ящероидов. В общем, четверть пига, как не было, еще четверть туши пропеклась так, что жрать невозможно. Нет, в этом деле нужны пяток крепких гномов и сноровка, чтобы разрушения не допустить и мясо целым сохранить. Я молча ухватился за веревку, отмотал оную от колышка и натянул. Двалин сделал то же самое. Рафур примерился, хикнул и вогнал нож в шею пига. Ох, как свин завизжал. Я думал, оглохну от этого дикого визга. А как он рвался. Мне пришлось приложить все силы своего модифицированного организма, чтобы удерживать помирающего зверя в положении лежа. Гномы напрягались и тянули свои концы веревок, удерживая пига. Гномы краснели от натуги, пиг продолжал верещать на одной ноте. Как оказалось, половину тонны живой массы, которая со всей дури рвется удрать, удержать очень сложно. Теперь я верю, что такая животина вполне могла обрушить беседку. Казалось, эта пытка будет длиться вечно, но нет, пик все же затих, рухнул и больше не издавал никаких звуков. После этого Рафур дал нам отмашку, и мы все с облегчением побросали веревки на землю. Рафур ухватил две веревки, за которые до этого я и Двалин удерживали пига. Он перекинул их через стальную перекладину, которая напоминала высокий турник, и сказал нам: «Поднатужимся, ребята». Что делать, было ясно. Я и Двалин схватились за одну веревку, братья-близнецы взяли вторую, после чего туша пига была поднята и подвешена над землей. Вниз тут же был подставлен таз, Рафур вынул нож, из раны в тару хлынула кровь. «Славно, славно», — прокомментировал Рафур. «Сейчас супруга сделает кровянки, да под чачу. Пальчики оближешь. Кровянка, это хорошо», — облизнулся я. «Жаль, что это блюдо я пробовал лишь во сне, когда сам же его и готовил. Вот сейчас и попробую настоящей галактической кровянки из пигов по гномским рецептам». «Ага, впервые при мне подал голос один из черноволосых близнецов. Тут я обратил внимание, с каким вожделением смотрит его брат на уши пига. Он достал из кармана раскладной нож, после чего двумя ловкими движениями срезал пиговские уши. «Дуй сюда, тупая машина!» — воскликнул парень, потрясая ушами, зажатыми в левой руке. На крик из бетонного сарая выкатил гусеничный дроид, сзади у которого был закреплен баллон, а в манипуляторе загорелась горелка. На этой самой горелке парень тут же слегка обжарил уши. Брат у него тут же выхватил одно ухо и со смаком стал его грызть. Сам же повар стал также смачно поедать второе ухо. Они ели с таким видом, будто это самая вкусная сладость в галактике. Меня же от такого зрелища слегка передергивало. Что ни говори, а я действительно городской и к подобному не приучен. Далее дроид стал опаливать свиную тушу, неприятно запахло паленым. «Все, ребята», — обратился ко мне и Двалину Рафур. «Вы можете идти в дом, остальное мы сами сделаем. Разделка туши — не самое приятное зрелище». Фух, с облегчением выдохнул я. «Что, много впечатлений?» Подбадривающим тоном произнес Двалин, разворачивая меня и под локоток, уводя в сторону парадного входа в коттедж. «Не то слово. Первый раз пига режу. Как он визжит. Жуть. Да. Пига в первый раз, а вот эльфов и людей убивать, к сожалению, приходилось чаще. Те так не визжат. Да и я был под адреналином и в боевом трансе. Там не до мыслей и сантиментов. А тут все иначе. Впечатлений набрался на много лет вперед, все, что было до этого выпито, словно испарилось, теперь ни в одном глазу. Вот был под градусом, и раз, как отрезало, трезвый, как стеклышко. Зато мысли о принцессах, эльфах, фуриях и прочих разных в голову больше не лезут, хоть какая-то польза. Диана, принцесса сектора Фурий, торговый сегмент сектора Фейн, орбитальная станция. Ко мне в гостиную залетела майор Кустоди. Она выглядела радостной и возбужденной. Госпожа, начало было девушка. Что, вы нашли Сергея? Нет, произнесла Кустоди. С эльфом возникли проблемы. Какие? Нахмурилась я. Он, Кустоди вдохнула полную грудь воздуха. Он пропал. Мои вейла отследили его до гостиничного номера. Они долго караулили и отслеживали все в округе. Эльф подозрительно долго не выходил из номера. Я приказала брать голубчика, но мы же договаривались, что захвата не будет. Возмутилась я. Вы что, его снова спугнули? Не совсем, покачала головой майор. В номере никого не было. Там были установлены какие-то заклинания, из-за которых пришлось ломать стену, чтобы попасть внутрь. Эльф, словно сквозь перекрытие провалился. Мои сотрудницы прочесывают город, но пока почти безрезультатно. Профессионал. Тогда не понимаю, откуда столько радости. Недавно на аукционе некий гном по имени Двалин выложил лот эльфийского бренди, радостно поведала Кусади. Это же огромная редкость. Нам удалось выиграть аукцион, осталось выкупить весь лот за 500 миллиардов кредитов. Для столь крупных расходов необходима ваша резолюция. Что? Гневно воскликнула я. Какого низла вы творите? Я думала, вы ищете моего любимого, а вы шаритесь по аукционам в поисках выпивки. Но, госпожа, произнесла майор, это же эльфийский бренди 10-летней выдержки. Причем производство плывущей ветви. Его привезли на корабле вашего эльфа, больше оно никак тут не появилось бы. Жаль, что ушлый коротышка успел перекупить бренди раньше нас, иначе не пришлось бы переплачивать 100 миллионов. Погоди, вскинулась я. Это что, выходит, что Сергей продал бренди этому гному? Конечно, согласилась Кустоди. Мои девочки сейчас ищут этого гнома, чтобы разузнать об объекте поисков, но на складе гнома нет и найти его несколько проблематично. Полагаю, что эльф полетел на планету, чтобы продать алкоголь. Так что гном – это ниточка к объекту. На крайний случай девочки дежурят в районе стыковки эльфийского крейсера. Господину Перейра так и так придется возвращаться на корабль, так что незамеченным не пройдет. Тут у Кустоди запиликал коммуникатор. Она активировала голограмму, на которой появилась растрепанная вейла с огромным кровоподтеком под глазом, который вскоре станет большим фингалом. «Что у вас, лейтенант?» – спросила майор. «И что с вами?» «Есть хорошие и плохие новости», – произнесла лейтенант. «Эща!» – протянула она, трогая фингал. «Мы нашли гнома Двалина. Полагаю, это была хорошая новость», — сказала Кустоди. «Это, смотря для кого», — вновь трогая фингал, — прокомментировала лейтенант. «Какая же плохая новость?» — спросила майор. «Гном отказался с нами сотрудничать, и на эльфа мы так и не вышли», — тяжело вздохнула лейтенант. «Я так и подумала», — с сарказмом протянула Кустоди, глядя в район кровоподтека. «Рассказывайте подробности». Разыскиваемый гном бухал с другими гномами в местном баре для своих, то есть в нем отдыхают в основном коротышки, начала лейтенант. Они жарили на стальных вертелах мясо, пили в нереальных количествах пива и пели матерные песни. Когда мы заявились в бар, один рыжий гном громко икнул, после чего произнес: «Отпусти меня, чудо-трава, опять фурии мерещится». «И почему вы замолчали?» – вопросила майор. «Понимаете», – потупила взор лейтенант. «Тут такое дело. Мы начали общаться с гномом Двалином. Я спросила: «Господин, скажите мне, где, когда и у кого вы купили бренди?» А он ответил: «Вагон на катыши тебе в задницу, щепанная курица». Двалин честный гном, он своих деловых партнеров не сдает. «Полагаю, именно тогда вы получили украшение на лицо», — кивнула в сторону голограммы Кустоди. «Не совсем», — покачала головой лейтенант. Я продолжила более вежливо выпрашивать у гнома о его деловом партнере, на что он ответил, что ничего не знает, а общался с он им только через почту и сделку заключил удаленно. «Понятно. И все же, откуда украшение?» – полюбопытствовала майор. «Тот самый рыжий гном», – нахмурилась лейтенант, – начал громко на весь зал рассказывать анекдот. «Не думала, что забавная история может дать в глаз», – усмехнулась я. «Забавная история не может, а вот гномы вполне способны дать ответ моим вспылившим подчиненным», — пробурчала лейтенант. «Так-так», — вновь вклинилась я, — «мне уже интересно послушать эту историю. Надеюсь, вы ее помните». «Как же, такое забудешь», — тяжело вздохнула вейла на голограмме. «Ладно, слушайте». Попали пятеро гномов на необитаемую планету. Для жизни они нашли все, кроме баб. Разве что обнаружили, что вдалеке живет племя диких фурий. Прожили они на острове полгода, все достало, собрались и решают, как быть дальше. Первый говорит: «Мы правильные гномы, мужеложцами становиться не собираемся, что делать?» Ему отвечает второй: «Товарищи гномы, по науке мы все произошли от предтеч, так что, может, все же обратим внимание на фурий, и того». Третий гном возмущается: «Ты чего, она же фурия, скрутит нас всех в бараний рог и сама того». Четвертый отвечает: «Свяжем». Тут в беседу вклинивается пятый гном и говорит: «А если она грязная и вонючая, дикарка же?» Первый вновь отвечает: «Помоем». Пятый гном не успокаивается: «А если она страшная?» Первый гном отвечает: «Наденем пакет на голову». В общем, договорились гномы, поймали Вейла, которая пошла на охоту. Ну как поймали, она сама сильно хотела, чтобы ее поймали несколько мужчин, так что не сопротивлялась и чуть ли не сама в веревке лезла. Только девка оказалась страшная, что без литра самогонки на нее не посмотришь. На следующий день гномы тянут жребий, кто первый запустит кирку в шахту. Фурию помыли, надели ей на голову пакет. Пара гномов схватили пленную за ноги, на нее ложится гном, которому выпал жребий. А та только и рада, она взяла, вырвала ноги, как обхватила гнома за поясницу и давай развлекаться. «Снимите, снимите!» — кричит герой-любовник. Гномы бестолково забегали вокруг парочки, как один из них заявляет: «Да как же мы ее снимем, если она под тобой?» Гном, который кувыркается с Вейла, отвечает: «Да не девку, пакет снимите, я ее поцелую». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Я не сдержалась и громко рассмеялась, так, что из глаз брызнули слезы. «Хи-хи-хи-хи! Ха-ха-ха!» — хихикала майор Кусади. Лейтенант на голограмме обиженно хмурилась. «Ладно, я поняла, у гномов есть чувство юмора, а у вас нет», — произнесла майор, немного успокоившись. «Значит, вы полезли бить рассказчика?» Голограмма девушки согласно кивнула. «Ну и как успехи?» — поинтересовалась Кустади. «Никак», — вздохнула лейтенант. «До этого мелкого рыжего паршивца мы не добрались, остальные гномы подорвались, отметили нас, опытных командос, как соплюшек, после чего выкинули из бара. Сильно пострадавшие есть», — стала серьезной майор. «Нет», — покачала головой в стороны лейтенант. «В экстренной медицинской помощи никто не нуждается. Отделались легкими ушибами, больше пострадала наша гордость. В таком случае продолжайте искать эльфа». «Принято, госпожа майор», — произнесла лейтенант, после чего пробурчала себе под нос: «Мелкие, а сильные, что аж завидно. Я бы тоже не отказалась стать пленной у таких парней». После этого она отключилась. Стоило голограмме исчезнуть, как я вновь разразилась смехом, а Нанкустади присоединилась ко мне. «Как известно, в компании смеяться веселее, вот мы и ржали еще с полминуты». У Анан вновь запиликал коммуникатор. На этот раз была голограмма девушки на фоне коридора орбитальной станции. Не узнать его я не могла, ибо уже тошнит от подобных красот. «Госпожа майор», — серьезно выдала девушка, — «докладываю. На эльфийский крейсер идет погрузка. Судя по маркировкам контейнеров, внутри находится медицинское оборудование, боеприпасы и продовольствие. К тому же началась заправка судна топливом. Помимо прочего, на корабль поднялись 10 гуманоидов. Рассмотреть внешность не удалось, поскольку они все были в закрытых скафандрах. Мы пробили по базам, но удалось выяснить немногое. Это дорогие рабы со специальностями техников и пилотов. Ни расы, ни возраста, ни имен. Похоже, что эльф завершил свои дела на этой планете и собирается возвращаться домой», с задумчивым видом, потирая подбородок, произнесла Кустади. «Только зачем ему люди, или не люди? Тогда кто?» «Хаэм, конечно. Почти весь экипаж корабля оказался мятежниками, часть эльфов продали нам, возможно, другую часть убили, теперь некому управлять крейсером. Или это такой хитрый план? Например, вернуться на корабль, замаскировавшись под безликого раба». Я не прерывала размышлений Анан, тихонечко сидела, словно не хозяйка апартаментов, а гостья. «Жду ваших указаний, госпожа майор», — выдала девушка-голограмма. «Подкиньте на эльфийский корабль гиперпространственный маяк», — отдала приказание майор. «Принято, госпожа майор», — кивнула подчиненная, после чего Кустади отключила связь. «Зачем маяк?» — спросила я. «Анан, ты же говорила, что твои девочки сумеют доставить Сергея ко мне. Мало ли, пожала плечами Кустоди. Это же не простой эльф, а спецагент маг с особой подготовкой. От девочек он уже ушел, да так, что его до сих пор найти не могут. Пусть будет страховка. Единственное, что мне не нравится, это пополнение боеприпасов. Изобразить нападение пиратов на боевой крейсер с полным боезапасом будет самоубийственной задачей. Глава 33. Фелисити, глава Большого дома Плывущей ветви, планета Валинор. Звонок нового руководителя охраны дома застал меня в спальне. Его предшественник после того, как вернулся из отпуска, вылетел с работы пинком под зад. Этот эльф получал большие деньги, а у него под носом происходило черти что. Конечно же, я была после сна помятая, показываться в таком виде подчиненным не спешила, поэтому активировала только одностороннюю голосвязь, то есть я видела голограмму, а на том конце был слышен лишь мой голос. Над браслетом появилась голограмма статного эльфа, которому перевалило слегка за 1000 лет. У него были припорошенные сединой короткие черные волосы, военная выправка и пронзительный взгляд голубых глаз. Кто бы знал, сколько мне пришлось приложить усилий, чтобы сманить к себе в дом этого недавно вышедшего на пенсию профи из ЭСП. Да, полковник Квейт, что-то произошло. Приветствую, Верховная, слегка кивнул Квейт. Много новостей из сектора Фейн. Фейн, нахмурилась я, что там может быть интересного? Это же задница мира. Согласен, задница еще та, но от этого сектор становится лишь более привлекательным для преступников всех мастей, поскольку там можно отсидеться, заправиться и купить что угодно, поведал полковник в отставке. Так что за новости? Надеюсь, хорошие. Это, смотря с какой стороны посмотреть, невозмутимо пожал плечами эльф. Новостей много. Начну с главной. У фейнцев всплыл наш корабль. Значит, нашли Вишеса, почесала я макушку, превращая и так спутанные волосы в зеленую паклю. Вишеса тоже, выдал Квейт. А еще Серхиля. Как мальчик? С ним все в порядке? Взволнованно спросила я. Мальчику лучше всех, на лицо полковника выползла саркастическая улыбка. Вначале с нами связались техники и пилоты с третьего сокола. С их слов стало известно следующее. Вишес похитил Серхиля. Парень сумел освободиться, договорился с корабельным медиком и они объявили карантин. Под шумок обезвредили в каютах большую часть солдат. Но потом Вишес при поддержке мага и солдат устроил в медблоке бойню. Серхиэль каким-то чудом сумел его обезвредить. Как? Перебила я повествование мужчины. Он же всего лишь мальчик. Мальчик, который полон сюрпризов. Как гоблинская пиньета, саркастично произнес полковник. Дочка считает, что Серхиэль в родном секторе, до того, как его похитили пираты, учился магии, только у него совершенно другая школа. А еще он рассказывал, что в их секторе совершеннолетие наступает очень рано и они живут рядом с людьми. «Это многое объясняет», – произнес Квейт. «Люди живут быстро. Если эльфы обитают с ними бок о бок, то логично, что перенимают их ритм жизни, так что не ошибусь, если приравняю мальчика по магическим навыкам к студенту средних лет обучения. Если добавить незнакомую школу магии, то он вполне мог серьезно удивить даже мастера. Так что с Серхилем?» В моем голосе слышалось нешуточное волнение. «Мальчик изволит веселиться», – вновь саркастично ухмыльнулся полковник. Вначале он назначил себя адмиралом нашего флота и капитаном третьего сокола, потом продал в рабство фуриям всех пленных, затем он продал гномам партию эльфийского бренди производства нашего дома, ну и напоследок, он толкнул гномам крейсер. За один кредит. Что? Возмущенно закричала я. Как продал крейсер? Он же, жеванный ворот, стоит до хрена и больше. Я, жеванный ворот, 100 лет за него кредиты выплачивала. Какого ху, художника? Признавайтесь, кого накормили наркотой, чтобы выдумать такое. А то, что Серхиэль продал эльфов в рабство, да еще фуриям, вас не смущает? Насмешливо вопросил Квейт. Да пусть они горят в реакторе атомным пламенем. Я была зла, так что в голосе были слышны нотки гнева и ярости. Предателей мне не жалко, а вот корабль очень даже жалко. Мелкий, гадкий мальчишка. Только попробуй не вернуться, ты мне за каждый миликредит ответишь. Ты 100 лет будешь корячиться на выплаты за крейсер. Натурой, жеванный ворот, расплачиваться будешь. Ау, какие подробности. Радостно заблестели глаза Квейта. Так, дыши, глубоко дыши, сказала я сама для себя, после чего стала делать глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Так-так, с Бренди все понятно, братец вполне мог подсуетиться и некоторое количество придержать для себя. Сколько там? На 400 миллионов, произнес Квейт. Неплохо, меня поймели, я вновь стала глубоко дышать. Чем еще попробуешь меня в могилу загнать? Давай, не стесняйся, говори. Остатки экипажа, которых не продали в рабство, Серхиэль после продажи корабля ссадил на орбитальную станцию. Он выдал всем им премию в размере 10 тысяч кредитов и купил билеты на ближайший пассажирский лайнер до эльфийского сектора, а медику выплатил 10 миллионов кредитов. Сам же мальчик, вроде как остался на поверхности планеты. Вроде как, нахмурилась я. Его поисками будут заниматься мои бывшие коллеги, я им уже передал всю информацию, продолжил полковник. Только думаю, что мальчик уже с новыми документами летит на одном из пиратских кораблей в поисках родного сектора. Или же он каким-то образом переоформил наш крейсер на подставное лицо и летит на нем же. Денег у него теперь полно, может путешествовать хоть несколько столетий, меняя корабли, как перчатки. Человеческое корыто стоит дешевле нашего флайера. Галактика большая, а искать мальчика бесполезно. Хотя, конечно, искать его будут очень тщательно. Пипец. Тяжело выдохнула я, хватаясь за заболевшую голову. Чтобы вызвать мигрень у мага, для этого надо серьезно постараться, но Квейту с его новостями это удалось. Так что с рабами. Это самое интересное, ухмыльнулся полковник, слегка закатывая глаза кверху. Все оформлено так красиво, будто эльфы сами решили поработать на Фурии, а наш дом предоставил им сотрудников. Учитывая, что все они ходят под расстрельной статьей, то заявлять о рабстве вряд ли будут, как и пытаться убежать. А выдача эльфов нашим правоохранительным органам наверняка затянется надолго. Я бы вряд ли придумал месть лучше, чем ваш мальчик. Отдать этим бестиям врагов на затраханье. Хитрый, умный, нестандартно мыслящий, сильный маг. Я бы на прошлой службе с удовольствием взял такого парня к себе в специальные агенты. Сергей Блохин. Крейсер «Сокол Э-8», 7,8, 437, РУШ 3271, РУШ-1, где-то в гиперпространстве. Ох-хо-хо-о, как же голова болит, даже сосредоточиться для применения магимы не могу. Это сколько же мы с гномами выпили? Ох-ё, да чтобы я еще когда-нибудь играл с гномами в игру «Кто кого перепьет». Подозрения на то, что все будет не так просто, у меня зародились еще в тот момент, когда мы резали пига. После того, как Рафур выставил на стол ящик чачи, они лишь окрепли. Прямо во время пьянки Двалин с аукциона толкнул весь бренди, причем на сотню миллионов дороже его закупочной стоимости. Фуру с бухлом он отправил покупателю в автоматическом режиме. После того, как мне капнула на счет неприлично большая сумма, все понеслось с большей силой. Помню, как мы всей троицей полетели к вампиру в институт исследования мозга. Хрен ли, я же был пьяный, следовательно, щедрый, деньги ляжку жгли. Ну и договорились с вампиром. У вампиров диаспора будет не слабее, чем у гномов. Они друг за дружку держатся серьезно, ведь их расу боятся, оттого недолюбливают почти все остальные расы. Так что у нашего бледного друга оказались серьезные связи. В итоге через него я купил помимо оговоренного прибора лучшие медицинские капсулы производства сектора вампиров, несколько новейших обучаек и все базы знаний, которые имелись в местном обучающем центре, в котором одним из руководителей был вампир, считай, свой человек. Но ведь деньги еще оставались, причем много. А когда большая сумма досталась легко и просто, то руки чешутся все потратить. Не знаю, как это объяснить, но это похоже на то, как люди выигрывают в лотерею, после чего спускают все на всякую ерунду. Вот кто бы мне сказал, как можно за день потратить больше половины миллиарда кредитов. 450 миллионов мне досталось от продажи бренди, больше 80 миллионов получил с эльфов-повстанцев и чуть меньше 18 миллионов оставалось с Агдана. Я как-то умудрился потратиться почти в ноль, ну не считать в житие 300 тысяч, что сиротливо лежали на коммуникаторе новой личности гнома. Ох, мысли о растрате прибавили головной боли, но я все же попытался вспомнить, чего же такого дорогого купил. Да, базы данных очень дорогие, они встряли мне в 150 миллионов, зато были и весьма обширными, и на качественных картриджах. Рабы, ха, я же купил рабов-профессионалов, но они с профессиями пилотов и техников четвертого уровня обошлись всего-то в 200 тысяч. Хм, а медика, получается, у меня на борту нет. Надо было оставить Энду, ведь хорошая девушка. Все мы сильны задним умом, а пьяный о таких тонких материях не задумывается. Так-так, кажется, я нашел, куда потратил еще 10 миллионов. Щедро отсыпал премию девушке. Так, что еще? Ага, заправил корабль, плюс истребитель, купил боеприпасы. Хм, оружие на эльфийский крейсер во фронтире, оказывается, стоит неприлично дорого. Вот они, миллионы, куда ушли. Воевать дорого, боюсь, что если на меня нападут пираты, то дешевле будет от них удрать, поскольку каждый выстрел моего крейсера будет стоить дороже, чем пиратская лоханка. Я прямо представляю, космос, тишина, из-за астероида вылетает три фрегата, которые ползут на четвертом уровне скорости и вооружены дешевыми пушками, которые максимум способны поцарапать корпус крейсера. Тут крутой эльфийский крейсер разворачивается и драпает. И вот попробуй пиратам объясни, что удираешь не потому что страшно, а потому что маленький Кроненберг душит владельца корабля своими щупальцами, верещит, гаденыш. Хозяин, дорого палить по этим лоханкам, да и лень воевать. А если корпус поцарапает, ты хоть знаешь, сколько стоит ремонт брони эльфийского крейсера? Да на одной покраске разоримся. Ах, да, я же стал владельцем крейсера. Раньше-то им владела плывущая ветвь, но как принц, я продал корабль гному по имени Серый Руж. Причем продал за один кредит. Правда, взятка чиновнику за перерегистрацию корабля была в 10 тысяч раз выше, чем цена продажи. Боюсь, после этого к эльфам мне возвращаться нельзя, Фелисити меня сожрет с потрохами. Все было оформлено по правилам, Искус принял нового владельца. Эльфийский браслет пришлось отправить в стазис карман, так что с мысленной связью с корабельным мозгом пришлось попрощаться. Ухё, а нафига я покупал самые дорогие припасы из разряда деликатесов? 1000 кредитов за суточный паёк. У, нет, мне пить нельзя, по крайней мере, с гномами и в таких количествах. Даже удивительно, как те 300 тысяч кредитов остались целыми при таких-то тратах. Вот на кой черт кормить экипаж изысканными деликатесами? А, блин, ну точно. В мою пьяную голову пришла мысль, что с эльфийской зарплатой, которую я от щедрот оставил купленному экипажу, парни расплатятся по долговому контракту уже через месяц. Значит что? Значит, надо народ загнать в долги. Шикарная одежда, новенькие коммуникаторы, деликатесная еда, новенькие скафандры. Да-да, я все это купил. Теперь даже с эльфийской зарплатой парни будут выползать из долгов до старости, зато будут жить, как старшая ветвь большого дома. Рабы, это нехорошо. Еще недавно я сам был таким, так что прекрасно понимаю, что работа у этих людей не будет стоять на первом месте. Сам-то стремился освободиться, неужели другие люди будут вести себя иначе? Хотя, если вспомнить земную историю, то можно посмотреть на рабство с иной точки зрения. Всякие крестьяне и римские рабы, при условии хорошего обращения, даже не помышляли о бегстве. Но все равно, лучше всего работают те люди, которые считают себя свободными. Я бы с удовольствием разрешил погасить долги этим людям, при условии, что они останутся работать на крейсере, ведь им надо управлять, чинить, не мне же этим заниматься. Только сам же создал проблему. Во-первых, заключил стандартный контракт трудоустройства по эльфийскому образцу, поскольку именно такой контракт в первую очередь предоставил корабельный Искус. Будь я трезвым, такого бы не допустил, но оставим прошлые истории. Это означает большую зарплату, раз этак в 20 выше, чем в человеческих секторах. Во-вторых, имеющихся денег хватит, чтобы заплатить зарплату за полтора месяца, а летать в поисках родины я могу намного дольше. Этот факт не оставляет выбора, поскольку между вариантами эксплуатировать рабский труд за дорогую кормежку или лишиться экипажа, я предпочту первые. Но проблему преданности надо решать. Тут есть разные варианты. Самый простой путь – это при помощи гипноза обработать персонал. Простой путь – не значит лучший. Эффективность такого подхода не поддается сомнению, но моральная сторона вопроса. Я же после такого буду чувствовать себя конченной сволочью. Еще можно попытаться договориться с людьми. Я сейчас продолжаю выглядеть, как гном, а к гномам у людей отношения нормальные. Вот если бы был эльфом, да еще с внешностью подростка, то ни о каком доверии не могло бы быть и речи. Люди завидуют эльфам, их долгой жизни, благосостоянию, красивой внешности. Да и не только люди, эльфов, кроме их самих, в содружестве никто не любит, их считают высокомерными ксенофобами. Да, ксенофобия среди остроухих цветет и пахнет, и с высокомерием по отношению к короткоживущим тоже правда, но когда живешь среди эльфов, то ничего подобного на себе не испытываешь, в большинстве они приятные и разумные. Кое-как мне удалось достаточно сконцентрироваться, чтобы подправить здоровье. После того, как привел организм в полный порядок, то решил заняться делами. В первую очередь занялся одеждой. Адмиральская форма претерпела изменения, теперь на ней красовались капитанские знаки отличия, 5 малых звезд на груди в виде круга, если их соединить линиями, то получится пентакль. Интересно, что там за деликатесные пайки я купил. Чтобы выяснить это, я полез в коммуникатор и стал рандомно просматривать акты приема передачи. Первый открытый документ оказался актом на одежду. Тут были костюмы для пилотов, которые представляли собой офицерские одежды вампирского сектора. Это были светло-серые облегающие костюмы из высокотехнологичных материалов, которые выдерживают невероятные нагрузки и по прочности превосходят кевлар. Для техников были приобретены аналогичные темно-серые костюмы, которые дополняли такого же цвета разгрузочные жилеты для инструментов и оборудования, понятное дело, тоже из вампирского сектора. А еще было много комплектов черного цвета военных комбинезонов. Следующий открытый акт был на те самые пайки, которых было 50 разных видов. Ради интереса я открыл ссылку на один из пайков. Индивидуальный суточный рацион питания долгого хранения. Состав номер 17. Производитель. Компания Холд. Сектор вампиров. Сегмент Спазия. Планета Спазия. Дата изготовления 3 ноября 3557 года. Год. Срок годности до 3 ноября 3577 года. Состав. Консервы мясные. Мясо пига. Консервы кровавые. Кровь ящероида. Паштет из печени птицы. Сыр. Фрукты сушеные. Батончик фруктовый. Батончик мясной, батончик шоколадный, щупальца Кроненберга тушеные. Дальше я читать не стал, а заглянул в состав других пайков. В каждом из них присутствовала консервированная кровь различных существ. Вот и покупай после этого пайки у вампиров. Как-то мне не особо хочется питаться кровью экзотических существ. Нет, конечно, при нужде я могу и кровь пить, и даже пластик жрать. Алхимия в компании с целительством и не такое позволяет провернуть. Но это только если совсем с продовольствием туго. После того, как я принял душ, как следует выговорился на великом и могучем в адрес вампиров, поясняя, на чем их вертел, расчесал рыжую бороду и приоделся, разослал приглашение всем членам экипажа и направился в офицерскую кают-компанию. Долго ждать не пришлось, вскоре собрались все 9 человек, или не человек. Выглядели они хмуро, одеты были несколько непривычно для глаза в те самые одежды, акты на которые я недавно разглядывал. 4 офицерских костюма и 5 облачений техников. Да, то, что в акте было указано, что костюмы обтягивающие, никак не отражало действительности. В реальности одежда сильно напоминала термобелье, которое полностью повторяет контуры тела, разве что у техников грудь. Верхняя часть туловища была прикрыта жилетами. Груди. Да, именно на них застопорился мой взгляд при разглядывании нового персонала корабля. И не мудрено, ведь все рабы оказались девушками, отчего заготовленная речь вылетела у меня из головы. А грудей было богатое разнообразие, взять хотя пару крайних пилотов. Обе брюнетки, стройные, гибкие с первым размером груди. Глядя на них, кажется, будто девушки специально выстроились по цвету волос и размеру бюста, но нет. Ведь дальше идет блондинка с троечкой, а за ней синевласая красноглазая красавица, у которой комбинезон безуспешно пытается разорвать 5 размер. Или взять техников, они все блондинки и почти на одно лицо, словно 5 сестер-близнецов, да и груди у них почти одинакового размера от 1,5 до 2. Все девушки выглядели спортивными, среднего роста от 165 до 175 сантиметров, но они были бледными, словно жили в подвале. Глядя на мое ошарашенное выражение лица, некоторые девушки скалились, демонстрируя острые крупные клыки. Клыки. Блин. Я понял, кто главные галактические евреи. Если раньше думал, что это пеленги, то теперь понимаю, что серьезно заблуждался. Вампиры, вот кто главные евреи. Они не только пьют кровь, но и сосут кредиты. А еще впаривают всякое разное, например, своих сограждан и в комплекте к ним дорогущую сексуальную одежду и пайки по штуке кредитов каждый. Я понял, эти сволочи, которые кровососы, не могут прокормить своих девушек. Еще бы, при такой стоимости пайка, которая минимум раз в 20-30 вырастает только за счет наличия в ней консервированной крови. Чтобы таких сотрудников прокормить, надо быть богачом. У техника человека зарплата такая же, как стоимость суточного прокорма вампира. Сбегут, работать не будут, хрен там, эти-то как раз будут работать за еду и ни черта не сбегут, пока на корабле пайки не закончатся, в долг пахать будут, только в путь, а как ирб закончится, так на корабле останется еще вкусный солидный гном, худеть, срочно на диету, худеть и превращаться в невкусного кого-нибудь, на кого у вампирш не будет капать слюна, кругом сплошной наебалово. Луиза, крейсер Сокол Э-8, 7,8, 437, РУШ-3271, РУШ-1, где-то в гиперпространстве. Тяжела жизнь вампира вне родного сектора. У нас вся сельскохозяйственная промышленность ориентирована на производство питания для большей части обитателей сектора, а в человеческом секторе где найдешь кровь? Цена экспортного пайка из родного сектора просто заоблачная, но не держать же свою ферму ради того, чтобы иметь возможность пить свежую кровь. В вампирском секторе трудоустроиться сложно, ибо конкуренция невероятная. А в прочих секторах Содружества это сделать еще сложнее, поскольку, во-первых, тут зарплаты очень низкие, во-вторых, вампиров никто не любит и все боятся. Так что выходит, что работать за еду у нашей расы уже считается отличными условиями, а уж если еда разнообразная и вкусная, то это высший шик. Еще остаются нелегальные пути заработка. Пиратство, наемничество, убийство, наркоторговля, бандитизм, воровство и так далее. Понятно, что многие выбирают последний путь. Из-за этого нашу расу не любят еще больше, поскольку считают, что все вампиры являются опасными преступниками и негодяями. Если ты беглая принцесса без средств к существованию, то задача усложняется многократно, поскольку в родном секторе оставаться не резон, сразу найдут и домой вернут. Я же именно таковой и являюсь. Мой папенька, король вампирского сектора, чтобы ему кровь колом в горле встала, решил выдать меня замуж за старого вампира. Этому вампиру недавно перевалило за 11 тысяч лет, и о нем ходят неприятные слухи, например о том, что он каждые 100 лет меняет жену, а предыдущая супруга погибает из-за несчастного случая. Папеньки-то что, у него дочек 19 штук, причем я по счету иду 16-й и являюсь квартироном, поскольку моя маменька наполовину вампир, а наполовину нимфа, от нее-то мне и достались синие волосы и большая грудь. Подумаешь, одной дочкой грязнокровкой меньше станет, ради большого куша правитель и не на такое пойдет. А старик является одним из богатейших вампиров сектора, так что за принцессу выкуп он готов заплатить знатный. Устроиться куда бы то ни было в человеческом секторе оказалось практически невозможно. Тем более, единственная профессия, которой я владела, и то лишь из-за любви к гонкам на космических яхтах, это пилотирование космических кораблей. Знающие люди никогда не примут на работу вампира, поскольку за те деньги, которые они потратят на пропитание одного из наших, можно нанять 20, а то и 30 человек. Приходится исхитряться, как это произошло с нами. Удирая от замужества, я прилетела в сектор Фейн. К тому моменту потратила на новые документы, еду и дорогу почти все карманные сбережения, на которые изначально можно было купить небольшой торговый корабль человеческого производства. Делать было нечего, пришлось обратиться к одному из наших, который сумел занять довольно высокий пост и является обеспеченным вампиром. Как оказалось, таких голодающих бедолаг у него на шее висит целых 8 девок, я оказалась 9-й. Плату за помощь с жильем и питанием он брал натурой. Хорошо хоть, что до меня он не успел добраться, потому что с таким количеством вампиршу ученого попросту не оставалось сил. Но если говорить откровенно, то морально я уже была готова пойти на такое, лишь бы не помереть с голоду. Вот что жизнь делает с вампирами, а ведь еще недавно я была принцессой в окружении слуг, имела личную космическую яхту, питалась лучшими деликатесами в галактике. а какой у меня был большой гардероб с модной одеждой. От простых вампиров нос воротило, засматривалась исключительно на мускулистых атлетов с кубиками пресса, облизывалась и все ждала совершеннолетия. Глупо, ведь мои сестры и братья уже давно познали вкус разврата, я же дождалась до того, что стала ценной племенной кобылкой, выставленной на продажу. Так что когда к нашему благодетелю обратились гномы с предложением о продаже дорогостоящего оборудования из лаборатории, в которой он является руководителем, хм, таким радостным я его никогда не видела. Но гномы купили не только оборудование. Они сделали глупость, пошли к этому прохиндею пьяными. Наш благодетель оказался слишком ушлым, чтобы не воспользоваться слабостью гномов. Он им продал все, что мог, в том числе избавился от нас, обеспечив питанием и одеждой на несколько лет.